Глава 35. В салоне пахло каким-то растворителем. Блесс принюхался еще раз и покачал головой. Это все Ронни. Это он приклеивал новую торпеду. Но дело было третьего дня, а клей не высох до сих пор. «Пижон, дебил и кукарека!» Мысленно отругал своего водителя Блесс и, выбравшись на воздух, прислушался. В городке было тихо. Ни один звук не нарушал эту скучную тишину. «Ну и хрен с ними!» Выругался про себя Блесс, сам не зная, что именно он подразумевает под этими «ними». Город Тройбель, своего дядюшку Прифуса или этих мерзавцев, которых караулил уже 22 часа. Вытащив из салона винтовку, он проверил магазин, затем взвесил ее в руках и прикинул, каково будет садить из нее по большой шагающей машине. Получалось, что смысла в этом никакого нет, хотя продавец уверял, что каждый выстрел будет услышан пилотом робота и истолкован правильно. «Эти патроны дырявят сталь, как сургучную мастику. Врубаешься?» В тот момент Блесс не особенно врубался. Он думал лишь о том, чтобы обмануть обкуренного продавца. Но теперь, чувствуя на плече тяжесть 12-миллиметровой винтовки, понимал куда больше. Это было весомое и значительное оружие. И стрелять из него следовало прямо в кабину, чтобы этот урод все понял и остановился. Выйдя из машины, Блесс прошагал через двор и, только поднявшись по деревянным ступеням, заметил, что оставляет зловонный след. Накануне из-за загородки вырвались гуси и заделали весь двор дерьмом. Блесс улыбнулся. Он помнил, как в детстве неоднократно попадал в такую ситуацию. Ведь гуси гадили повсюду, и соперничать с ними могли только утки. Хорошо покормленные утки. Вытерев подошвы о сплетенный из камыша половик, Блесс вошел в коридор, затем толкнул следующую дверь и оказался в просторном амбаре. Джо Кнопер, его правая рука, сидел на пустом бочонке из-под деревенского пива и задумчиво водил тряпкой по стволу армейского гранатомета. Джаверс и Баннон уныло перекидывались в карты, держа при себе два пулемета. Специалист по компьютерам Иржа смотрел в потолок и, как всегда, мечтал о звезде балета Полине Нечаевой. Он мечтал о ней с тех пор, как сбежал из тюрьмы. «Ну и чего, босс? Какие новости?» – спросил Кнопер. «Пока тихо. Я раздал пацанам таблетки, чтобы не спали. Но, похоже, Трой обосрался». «Что значит «обосрался»?» – вскинулся Иржа. Трой был его земляком. «Он нажрался ивового варенья, хотя я предупреждал». «Ну, босс, он первый раз в деревне. Он жрет все подряд». «Успокойся, я дал ему таблеток. На неделю проблема решена». Блесс опустился на жесткую скамью и вздохнул. Прошлую ночь он почти не спал, потому что события развивались как весенний ураган. Бросай людей туда, бросай сюда, стреляй сам, дай денег копам. «Ну и что там за дела?» – спросил Иржа, садясь рядом. «Нормально, никто не спит, гранатометы наготове. Все так, как и должно быть». «А ты и правда думаешь, что мы из этих пуколок свалим железную машину?» «Военный обещал, я ему верю». «А с чего это ты ему веришь, Блесс?» «С того, что он взял большие бабки». «А если он нас подставил?» «Не подставил, Иржа, успокойся. Я знаю этого солдатика». Иржа пожал плечами, а Блесс положил винтовку на пол и растянулся на скамье. Никуда, кроме Тройбеля, его мишень деться не могла. А если еще удастся захватить робота... За него обещали 40 тысяч ливров. Немалая сумма за пустяковую работу. «Слушай, босс, а ты правда знаешь этого солдатика?» – спросил Иржи, снова возникая у скамьи. Блесс вздохнул. В другой раз он бы послал Иржа подальше, да еще бы пинка отвесил. Но не теперь, когда до появления добычи оставалось совсем немного. «Я не знаю, но человек, который дал нам работу, знает его очень хорошо». «А что за человек дал работу?» Блес задумался. «Может, стоит дать Ирже в рыло? Может, сейчас самое время? Ведь он задает слишком много вопросов». «Нет, не сегодня», – подумал Блес, подавляя гнев. «Военный один, важный и при деньгах». «Ну так а что за работа-то, босс? Я-то думал, мы только за дурью этого пинчера гоняемся». «Плунжера». «Ну да, я думал, заберем пузырьки, плунжера в яму и все. А что, значит, нет?» «Нет, ну, то есть не только. Зачем, думаешь, я бабло в гранатометы тратил? Плунжера стрелять?» «Ну так, типа, отогнать от него робота». «Но говорил, и что?» Усмехнулся Блес. «А на самом деле нужно подстрелить машину, но только слегка. Вот тогда нам и отвалят 40 штук налом». «Иди ты!» – поразился Иржа. «Реально. А завалим пилота еще 5 штук. Но если изловчимся и возьмем живым, вместо 5 будет 20». «Иди ты!» Еще громче воскликнул Иржа, отскакивая от лавки. Остальные бойцы в амбаре замолчали и уставились на Блеза с Иржи. Последний тотчас опустился на корточки и пробормотал. «Извини, босс». «Извиняю», – миролюбиво ответил Блез и подумал, что правильно сделал, не дав Иржи в морду. «Слушай, а давай я слетаю на посты, посмотрю, как там пацаны себя чувствуют». «Слетай, Иржа, и дай им пинка от моего имени. Пусть глядят в оба. Каждый выстрел сейчас на вес золота». «Я понял, босс», – воскликнул Иржа и, подхватив автомат, выскочил из амбара. Блес улыбнулся. Как просто заставить человека рыть носом землю. «Ну и правильно. Давно нужно было сказать Ирже, а то он то спит, то собачится. Его, видите ли, выдернули из постели проститутки. Этой, как ее там, гортензии, что ли?» Хотя мечтал Ирже только о Полине Нечаевой. Мечтатель, блин. Джаверс и Банан продолжали резаться в карты. Еще один боец спал, другой чистил оружие. Все происходило так обыденно, словно они работали в городе на своей территории, а не ползали в поисках удачи в старой полузабытой деревне. Со скрипом отворилась дверь, и показалась физиономия Прифуса, дяди Блеза. Тот улыбнулся для приличия, но сразу понял, что родственник пришел за деньгами. Но это-то как раз нормально. Блез приперся к дяде с 12 лбами, которым надо поесть, попить. Так что расплачиваться придется по-любому. Тут без разговоров. Все ясно. «Привет, Прифус. С добрым утром тебя». «И тебе того же, Блез», – ответил дядя и вошел в амбар в каком-то странного вида одеянии. «Выручай, племяш», – сходу начал Прифус. «Нужно 50 ливров прямо сейчас соседу занять». «Да не вопрос, дядя», – сказал Блес, доставая из кармана портмоне. «Вот тебе 50, а вот еще 100 за беспокойство». «Не, ну это слишком, Блес, мы ж родственники». Делано запротестовал Прифус, однако взял и 50, и еще 100, а потом быстренько исчез за дверью.